«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Сегодня мы с вами обсудим такой вопрос. Может быть, резкий вопрос: нужна ли России модернизация? Или, если уж она нужна, я думаю, что сейчас люди, которые нас слышат, говорят: ну вот еще чего спросил. Конечно, нужна. Какой же вам человек ответит, что она не нужна? С моей точки зрения, это поспешность в ответе на этот вопрос. Похвально, как и любая поспешность и готовность, но не глубока. Едва ли вы действительно по-настоящему задумывались, что такое мобилизация и каковы ее корни, какова ее природа, какой ее разновидности. И, соответственно, после нашего обсуждения этой темы с вами, дорогие радиослушатели, я думаю, что мы постепенно будем формулировать вопрос иначе. Какая модернизация нужна современной России? Давайте с самого начала, для того, чтобы лишить это слово, которое вообще почти потеряло свое значение, затерлось, стало банальным, вот движение наше все время кричат про модернизацию, но когда, ну, конечно, это дети, они хотят чего-то новенького, модного, так они, видимо, и понимают модернизацию, что больше модного, больше гламурного, больше модного. Я думаю, что на самом деле реально сегодня мало кто понимает, что термин «модернизация» состоит из двух частей. Давайте подумаем, какие это части. С одной стороны, существует техническая модернизация. Этот аспект модернизации больше всего бросается в глаза. Модернизация технически воплощена в новых приборах, летательных аппаратах, средствах связи, средствах получения денег, например, карточках, новых материалах, которыми отделываются наши дома, новых информационных технологий или таких уже фундаментальных промышленных нанотехнологиях. Вот это, безусловно, является модернизацией, но модернизацией технической, технологической. То, что подлежит модернизации, в данном случае объектом этой модернизации в сфере техники, являются инструменты, средства, которые облегчают человеку жизнь, которые делают мир там удобнее, комфортнее, веселее, быстрее, эффективнее и более то, что называется friendly user, как user-friendly говорят компьютерщики, интерфейс, который доброжелателен к пользователю. Вот этот мир, который становится все более и более user-friendly, то есть доброжелательный к пользователю, безусловно, связан с технологической модернизацией. Но есть и другая сторона модернизации, которая, как правило, вот исторически очень тесно связана с первой. Это модернизация моральная, культурная и социальная. Если объектом технической мобилизации являются инструменты, орудия труда, орудия информации, некие подручные технические средства, то в случае моральной, культурной и социальной модернизации объектом этой модернизации является другое – народ, общество, государство, мораль, нравственность, устои, культура. То есть в этом случае модернизация имеет совершенно иное значение. Например, модернизация нравов – это означает отказ от традиционной системы вначале церковных браков, потом, скажем, браков, которые оформляются юридически в какой-то гражданской инстанции, переход к так называемому гражданскому браку. Дальше, следующим этапом модернизации семьи, совершенно логичной модернизации семьи, будет разрешение однополых браков. Дальше, в принципе, изменение там, института, отмена института брака и полной полиандрии, полной полигамии, становящейся социальной нормой. Вот по этому пути, если мы посмотрим, например, модернизацию семьи, это единственный путь модернизации. Другой моральной модернизации семьи не существует. Если мы хотим модернизировать семью, значит, мы будем разлагать традиционные нормы семьи и прививать новые, вот уже модернизированные. Точно так же культурная модернизация. Традиционно основой культуры являлось, в общем, религиозное искусство и религиозная культура, религиозная живопись, религиозное пение. Модернизируя это, мы поражаем вначале светскую живопись, светскую культуру, потом авангардную, конформную культуру, а потом уже постмодернистические такие довольно похабные фрагменты мира, организованные случайным образом, которые тоже становятся элементом культурного модернизации. Моральная модернизация приходит к распаду традиционных отношений между людьми. Каждый человек становится сам за себя и не признает никаких социальных или общественных нормативов. Таким образом, в сфере культуры в социальной сфере, в сфере морали модернизация, ну, означает отказ от консервативных устоев, от традиционных форм нравственности, от традиционного мировоззрения, от религиозных норм, от ценностей семьи, коллектива, народа, нации, этноса, общины, то есть от того, что составляет коллективную идентичность людей. Мы сейчас прервемся на некоторое время, но мне показывают, что информация про пробки будет чуть позже. Тогда возвращаемся к нашей теме. Дело в том, что вот эта вторая сторона моральной, культурной и социальной модернизации на самом деле, как правило, сопровождает техническую модернизацию. Называется и то, и другое именно этим словом. Прогресс, совершенствование, развитие. Под этими привычными для нас словами модернизация, прогресс, совершенствование, развитие, оказывается, вот содержатся два этих довольно различных значения. С одной стороны, замечено, что, собственно говоря, слово, откуда термин модернизация? От слова modern, modernity. По-французски слово modern означает современный. Но это не просто современный, как тот, то, что приходит в наше время. Например, это другое слово совершенно по-французски contemporain, то есть то, что приходит в наше время, современный. А вот модерн — это не совсем современный, это именно новый, который когда-то начался. Это новое, которое началось с того, когда с момента, вот это modernity, это модернизация, модерн начался тогда, когда люди решили расстаться с консервативным прошлым, когда люди решили порвать с традицией, когда люди решили смотреть не назад, скажем, на богоносных отцов, на устои своего народа, своего племени, своего этноса, своего государства, своей империи, а когда они стали смотреть вперед, в противоположную сторону. Вот тогда начался модерн. То есть как бы для нас в силу несоответствия русского, например, или там европейского словаря для нас не звучало странным словом современность, но современность имеет начало. До какого-то момента современности, модернизации, модерна не было. Было традиционное общество. На смену традиционного общества пришла модернизация, пришло так называемое новое время, причем оно наступило одноразово, когда люди отказались от традиционных устоев, и вот с этого периода начинается модернизация. Это, конечно, вопрос, явление было локальным, это произошло в Западной Европе, на рубеже началось это возрождение в XIV, в XV, в XVI веке, ну и в XVII веке достигло уже такого общеевропейского значения и стало основой движения, явления просвещения, эпохи просвещения, которая была пиком вот этого модерна и модернизации западноевропейского мира. В этой модернизации, о которой мы говорим исторически, были заложены оба аспекта. И технологический, совершенствование аппаратов, средств производства, средств коммуникации, и моральный, социальный, культурный, поскольку производство новых аппаратов, новых инструментов, например, паровых машин, оно теснейшим образом и исторически, и идеологически, и культурно, и психологически было связано с борьбой с религией, с маргинализацией позиции церкви в обществе, с секуляризацией, с освобождением, так называемым в кавычках, человека от тех связей, которые его в традиционном обществе соединяли с множеством различных институтов, привычек, устоев, нравственных ограничений. Все это разрушалось модернизацией. И вот раскрепощение человеческого сознания, которое в традиционном обществе обращено к своим корням, к утверждению собственной идентичности, к поддержанию тех норм, которые заложены в основе традиций, в том числе в семейной жизни, в социальной, общественной, в организации общества, в организации коллективов, профессии, все это подвергается осмеянию, все это подвергается разрушению, и освобождение от этого комплекса раскрывает новые возможности. Обратите внимание, они очень по-разному, эти новые возможности, реализуются в сфере технической и в сфере моральной. В сфере технической они созидательны, потому что создаются все новые и новые аппараты, и мы, конечно, видим, что, например, машины нового поколения, компьютер нового поколения, хорошие, красивые иномарки, которые делают, они лучше. Нам никто не возьмется утверждать, что они хуже, например. То есть в технической сфере созидательный, позитивный характер модернизации налицо. А вот в моральной сфере все наоборот. На самом деле в моральной сфере модернизация действует деструктивно. Она разрушает нравственный устой человека. Она разрушает представление о самом человеке. Вот обратите внимание, как изменялась идея человека на протяжении вот нашего нового времени, с эпохи Просвещения, даже еще раньше. Вначале человек в Средневековье, в традиционном обществе человек рассматривался как раб Божий. Но, казалось бы, сегодня вот какая дикость, раб Божий, значит, и человек раб, человек не свободен. Но на самом деле рабом он Божьим назывался именно потому, что он был свободен от всего остального. Он был работником, рабом только Бога и никого еще иначе. Таким образом, церковь прививала людям свободу. Более того, учение церкви от того, что человек был создан Богом из ничто, а не из самого Бога, обрекало в каком-то смысле человека на абсолютную свободу. И в рамках этой свободы человек мог выбрать либо быть рабом Бога и господином всех, всего остального, господином страстей, господином греха, либо быть рабом греха, рабом дьявола, рабом сиюминутных страстей, и быть тогда свободным от Бога. И вот это моральный выбор в традиционном обществе, он в этом и заключался. Считалось, что правильно быть рабом Бога и неправильно быть рабом страстей. Надо тем самым человек, работающий на Бога, работал на свою собственную свободу, правильнее распоряжался, а человек, который отрекался от этого священного дара божественной свободы, которая ему дана, он на самом деле совершал неправильный выбор. И вот в эпоху модернизации, в эпоху просвещения особенно, решили с этим покончить. Отбросить эту традиционную мораль, и человек становится, понимается, уже как свободный человек, человек свободный от Бога. Обратите внимание, не от грехов, не от страстей, не от дьявола, а от Бога он становится свободным. Соответственно, он делает первый шаг модернизации. Ну, ладно бы, да, Ницше провозгласил, философ Ницше провозгласил, что Бог умер. При этом многие не знают, как продолжается эта фраза, особенно в начальной формулировке. Ницше говорил: «Бог умер, вы убили его, вы и я», писал философ, беря на себя вот эту колоссальную ответственность за произношение этой фразы. Вы убили его. Вы, люди, пожелавшие свободы, прогресса и модернизации, вы убили Бога. Вы заплатили за возможность своего креативного, ничем не ограниченного развития и в технической, и в моральной, и в социальной сфере, вы заплатили смертью Бога, богоубийством. И на самом деле это очень честный и правильный взгляд. Ницше не то что переживает или сожалеет, или обвиняет кого-то, он просто говорит, называет вещи своими именами. Так действительно и было. Для того, чтобы появился человек, свободный человек нового времени, модернизированный человек, необходимо было сбросить Бога с его пьедестала, фактически низвергнуть его. Это богоборческая сущность гуманизма, о которой говорили многие глубокие философы 19 и 20 века. Действительно, появился человек, в процессе модернизации появился человек, автономный человек, свободный человек, так называемый, индивидуум, который теперь не зависел больше, как ему казалось, ни от какой высшей инстанции. И вот таким образом элементом модернизации является богоборчество. Мы чуть позже, когда будем говорить о нашей стране, совсем через несколько минут, мы еще вернемся к этой теме. Но давайте уже отметим, уже сейчас, что исторически появление человека было связано с убийством Бога. И по воспеванию человека за модернизацию изначально Европа, западноевропейское человечество платило богоубийством. Но это еще не предел. После того, когда появился этот автономный, свободный от Бога человек, который стал развивать свою собственную гуманистическую, гуманитарную культуру с опорой на собственные силы, в конце 20 века уже полностью развив свою техническую мощь, свои социальные институты, модернизировав, придумав либеральную демократию, совершенно богопротивное явление, и другие такие находки социально-культурной и политической модернизации, постмодернисты в 90-е, 80-е годы прошлого века провозгласили, что теперь умер человек. Оказалось, что человек, они разоблачили эпоху модерна, мол, человек взял на себя все функции Бога и стал теперь Богом. И сам по себе вот этот обожествленный человек также создает с точки зрения постмодерна жесткие иерархии, репрессивные стратегии, от которых надо освободиться. Тогда решили убить человека. И вот известный французский философ Бернар Анри Леви провозгласил смерть человека, а Ролан Барт, другой философ, провозгласил смерть автора. Вот концепция модернизма, человеческое общество без людей или текст без автора, стала нормой новой постмодернистской культуры. Итак, человек вначале убил Бога, а потом сам в таком же поиске новой и новой модернизации, нового и нового освобождения, морального, культурного и социального раскрепощения дошел до того, что человек уже становится в тягость самому человеку. Тогда возникла идея ризомы, некого неопределенного такого полуклубня, полусущества, это новая идеология постмодерна, который заменит собой людей. Киборг, клон или ризома. Вот куда движется модернизация. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы обсуждаем теневые стороны модернизации. Так, оказывается, модернизация в технике, которая нас пленяет, соблазняет, впечатляет и огораживает, имеет свою такую обратную сторону. Это модернизация нравов, модернизация общества, модернизация культуры, модернизация морали, которая, строго говоря, ведет к смерти не только Богу, но и к смерти человека, к разложению, распущенности и к созданию новых кодов социальных, культурных и моральных, которые для человека, который еще сохранил какие-то нравственные и ценностные ориентиры, конечно, может показаться все более и более чудовищным и кощунственным. Начали со смерти Бога, кончили с смертью автора и появлением ризомы, появлением постчеловека в постмодернистских моделях, которые мы видим в современном искусстве или в таких произведениях, как у Тарантино, например, «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», совершенно новая система отношений. Люди представляют собой не законченных каких-то личностей, которые как-то идут по своему пути, отстаивают свою собственную историю, имеют сюжет, имеют нарратив, имеют некую личную историю. Ничего подобного, это фрагмент, состоящий из таких плоских или случайных набранных элементов, обрывочных знаний, не имеющий никакой жизненной стратегии, представляющий собой на самом деле часть самого себя. Вот этот постчеловек приходит как тоже необходимый элемент модернизации, ведь постмодерн — это то, что приходит после модернизации, после того, как модернизация осуществлена. И в тех странах, где цикл модерна современного общества закончен, там началась активная постмодернизация. Прошла индустриализация, началась постиндустриализация, прошла модернизация, началась постмодернизация. В это хотят втащить Россию, и мне кажется, те люди, которые произносят слово модернизация, послушав нашу программу, должны немножко себя похлопать по щекам, ущипнуть и сказать, я вот то ли самое говорю, собственно говоря, когда мы будем провозглашать, что, конечно, модернизация хорошо. Мы начали с этого, и оказалось, ничего в ней хорошего, собственно говоря, нет, кроме развития технических средств. А если положить на чашу весов эти замечательные светящиеся лаком или неоновые витрины и экраны с одной стороны, а с другой стороны положить жизнь человека, его судьбу, его душу, его любовь, его страсть, его вдыхание воздуха, прикосновение к природе, к детям, к людям окружающим, вот этот великий исторический проект, который люди перед собой ставили, что важнее на самом деле, а именно об этом мы говорим, о модернизации. Вот нам плюс, позитивная сторона технической модернизации, а вот вам минус. Нравственный упадок, распад и, в принципе, конец не только религиозной культуры, но и гуманистической культуры, которую мы видим сегодня в эпоху постмодерна. А в России мы видим, что модернизация никогда не шла снизу. Модернизацию нам навязывали. Вот это разговор, когда говорят, что вот Никита Белых, по-моему, тоже без особого ума, упоминает, что кто у нас европеец в государстве. На самом деле была поговорка 19 века, Пушкин первый раз сказал, что в России один европеец — это государство. Вся наша модернизация шла с Запада и шла с помощью насильственного внедрения в народные массы с жесткими методами. Напомню, что первый этап модернизации был самый фундаментальный при Петре, когда на столетие, 18-е столетие, Россия была просто выведена из национальных критериев, навязывались совершенно чуждые нам иностранные нравы, одежды, но благодаря этому была достигнута некоторая техническая модернизация. Вторая, еще более чудовищная и в то же время более впечатляющая волна модернизации была в 20 веке, когда большевики принялись просто уничтожать все, что было в России традиционного, консервативного, религиозного, нормального, и стали создавать свои эксперименты. Технически безупречно, прекрасные академики, полеты в космос, идеальное строительство новых домов, домов, исчезновение деревни, срытие, возможно, почти всех церквей, исчезновение верующих. Огромные успехи были достигнуты. В какой-то момент, конечно, коммунисты остановились проводить свою модернизацию, но первые десятилетия после революции она шла самым полным ходом, а дальше уже в сфере морали ее стали немножко ограничивать, потому что, поняв, что человечество может так окончательно исчезнуть. Да, модернизация технически в Советском Союзе была безусловно впечатляющей, и точно такой же впечатляющий был распад нравов, разрушение культурных, социальных институтов традиционного общества, уничтожение села, крестьянства, да и всего, репрессии. Множество миллионов жизней мы заплатили за модернизацию. И тоже она была сверху, кучка фанатиков пришли к власти, опираясь на веру народа в лучшее, навязали нам эту модель модернизации. Конечно, много было поправлено народным духом, конечно, консервативный элемент проснулся, но на самом деле за... Не просто мы кровью платили, не просто даже морально мы платили за каждую ГЭС, за каждую проложенную линию высоковольтных передач. Мы миллионы людей сжигали, убивали, гноили, в первую очередь, традиционные классы, носители традиционного общества, крестьянство, духовенство, наше дворянство для того, чтобы достичь этих технических средств. У нас это в нашей истории, конечно, было ужасно, кроваво, как Петр замостил русскими телами этот гнилой, отвратительный болотный город на западно-северной окраине России. Да, это был важный форпост, кто говорит, с технической точки зрения это очень важно, но какой ценой? Он разрушил нашу историю, наши принципы, нашу традицию, запретил людям в 18 веке запрещалось в русской одежде с бородами входить в города, ну, по крайней мере, в столичные города. Поэтому на самом деле за модернизацию Россия платила идентичностью. И если мы двинемся по этому направлению еще раз так же безоглядно, мы окончательно ее утратим. Я предлагаю всем нашим радиослушателям звонить по телефону 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41, 956-17-41. После того, когда мы прервемся на короткий выпуск новостей, мы с вами будем обсуждать, итак, какая модернизация нужна современной России, если модернизация в нашей истории в значительной степени была основана на уничтожении русской идентичности, на ненависти к русскому народу, на выжигание и вырубание под корень всего того, что делало нас нами самими. Мы модернизировались, становились более сильными, более активными, более могучими, но платили за это даже не просто жизнями миллионов людей, мы платили нашей душой. Вот нужна ли нам такая модернизация? Можем ли мы вообще без модернизации выжить? А если нужна нам какая-то, то какая? Давайте поговорим через несколько минут. Звоните нам. «Русская вещь». «Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. В эфире снова «Русская вещь». Напоминаю, сегодня мы с вами обсуждаем, какая модернизация нужна современной России, нужна ли России вообще модернизация, что такое модернизация. И напоминаю, телефоны в студии 742-90-42, 742-90-42 и 956-17-41, 956-17-41. Для людей, кто заинтересуется из наших радиослушателей более подробно этой темой, у меня очень много книг на эту тему, на модернизацию, рассмотрение разных сторон, даже докторскую свою по политическим наукам защитил на тему модернизации традиционных обществ, я приглашаю обратиться на сайт довольно простым адресом dugin.ru, как моя фамилия, и, пожалуйста, или по телефону звоните 783-686-6, 783-686 в Евразийское движение, там всегда можно приобрести мои книги в бумажном виде или заказать их по почте. Это, естественно, телефоны Москвы, у меня телефон московский. У нас есть звонок Николая Васильевича. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я очень рад, что мне понравилась ваша передача, и я как раз попал на нее. Я хотел бы высказаться, что вы абсолютно правы, потому что сейчас очень редко можно услышать, что модернизация внедрилась и вредит, можно сказать, обществу. И в каком смысле вредит? Действительно, теряется душевность, душевные качества, они теряются за технической вот этой стороной. совершенно вытесняются как-то, и общество стало каким-то техногенным, что ли. Тяжело стало общаться с людьми, люди взаимопонимание куда-то делать. Совершенно люди стали как роботы, можно сказать. Мобильная связь, я не знаю, компьютеры, все это как-то повлияло. Вот, Николай Васильевич, а можно вам задать вопрос? Конечно. Вот вы правильно все говорите, действительно все это так. Но вот готовы ли бы вы лично отказаться от каких-то технических достижений, например, для того, чтобы вернуть в жизнь теплоту, дружеские отношения, может быть, какие-то обычаи, которые мы утрачиваем с каждым годом, то есть сохранить природу. Вот лично вы готовы были бы пожертвовать чем-то в своей жизни, например, или проголосовать за ограничение каких-то технических средств использования для того, чтобы сохранить или даже желательно вернуть те вещи, которые мы утрачиваем по ходу этой модернизации? А, да, я, конечно, вот и ожидал этого вопроса. Это действительно сложно сделать, фактически. Это, можно сказать, сверхсложно сделать, потому что мы в обществе, мы сильно от него зависим, да? И это давит на нас, мы невозможно отказаться. Но я как бы считаю себя иным. Может, я не знаю, конечно, может быть, каждый человек в душе себя считает иным, но я вот могу открыто заявить, что я другой. Я, например, ну, есть у меня мобильный телефон, но я его как-то могу и не носить с собой, оставить дома, там, выключить на неделю. И совершенно как не страдаю, нет у меня такой сильной зависимости. И да, я считаю, да, могу ответить положительно на ваш вопрос. Да, благодарю вас, Николай Васильевич. И я думаю, что на самом деле мы, конечно, должны научиться как-то спокойно относиться к этой теме, к теме модернизации. Дело в том, что, конечно, вот представьте себе, когда там не было мобильной связи, но мы об этом и не думали. И, в общем, нам ее так уж жизненно нельзя сказать, что ее просто не хватало, мы без нее там были совершенно, ну, как бы несчастны. Да? Сейчас она появилась, и если сказать, что мы как-то ее ограничим, люди скажут, да нет, ни в коем случае. Вы знаете, это специфика человеческой психологии. Но нам, мне кажется, надо ставить вопрос, сейчас вот мы как раз подошли после вашего звонка к такой теме, что, вообще-то говоря, может быть, просто как-то найти более здравые отношения, просто расколдовать термин модернизация, когда вот нам говорится модернизация, мы сразу поднимаем, да, мы за, а тот, кто против модернизации, тот, скажем, ретроград, тот несовременный человек, тот архаик, тот отсталый. На самом деле, но мы должны точно так же, на самом деле, с таким же, на мой взгляд, подозрением относиться к тем людям, которые говорят, да-да-да, конечно, модернизация. Модернизация, тогда, извините, смерть Бога, модернизация, тогда смерть человека, смерть автора, тогда ризома, тогда киборги, тогда клоны, тогда генетические операции. Сейчас их еще некоторое время поддерживают. Комиссия даже Евросоюза предлагает ограничить опыты над клонированием людей. И это очень опасная вещь. Значит, они где-то ведутся, значит, или пытаются их проводить. Сейчас их еще сдерживают, но потом мы знаем, что логика-то той модернизации, что ее хотят сдержать, но она не сдерживается. Это так называемая раскрепощенная техника. Вот вы правильно сказали, люди становятся похожи на роботов. Это еще не роботы, это еще настоящие обычные люди. Но постепенно людям все больше и больше планируется вживлять различные органы, протезов, механических протезов, уже даже определенных компьютерных протезов, которые будут помогать их органам работать. Для больных людей, для искалеченных инвалидов это очень хорошо, но на этом же человечество не остановится. Мы уже знаем прекрасно, что человечество никогда не поступало разумно. Если оно становится на путь модернизации, значит, оно идет по этому пути и доходит до него за инвалидов, за помощь людям. Они обязательно создадут киборга, мы создадим киборга. Мы так устроены. Мы не остановимся, если мы mad scientist, если мы сумасшедшие ученые, которые занимаются клонированием, мы обязательно клонируем человека. Мы на овце Долли человек не остановится. Он показал, что он никогда не понимает вот этих границ. Он всегда идет за них. Он постоянно осуществляет и в любом, в хорошем, и в плохом всегда поступки, которые ну, не бывают золотой середины. Только китайцы живут много тысячелетий в одном и том же обществе золотой середины. Мы так не способны, европейское человечество и русское человечество, мы обязательно сделаем клона, обязательно сделаем киборга и потом улучшим этого киборга. И нам будут говорить, что вы делаете, мы все равно будем его делать. Поэтому это еще не роботы, уважаемый наш слушатель, это еще люди. Вот через некоторое время наши дети, я думаю, вполне могут путаться между репликантом и живым человеком. Да и люди, конечно, станут другими. Но, как правило, первое, что, мне кажется, мы должны сделать, это все-таки отделить идею модернизации от того безусловного восторга, с которым мы ее обычно воспринимаем. Надо научиться понимать, что модернизация это также заложено, имеет в себе негативное явление. Это двоякий двусмысленный термин. Это отчасти хорошо, отчасти плохо. Если России и нужна модернизация, то какая-то своя национальной модернизации с учетом наших условий. И уж, по крайней мере, мы, может быть, разделив моральную негативную сторону модернизации, которая в социальном, культурном, религиозном смысле, духовном смысле, это просто негативное явление, это разрушение, это извращение. Вот что такое модернизация в сфере культуры. А в сфере технологий это создание более совершенных механизмов. Если мы это разделим, давай понять, уже будет хорошо. У нас есть звонки. Пожалуйста, Александр Николаевич. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Название вашей передачи «Русская вещь». И вы говорите о модерне и модернизации. Да. Вот. Я где-то читал, что вы называли большевизм вариантом, русским вариантом модернизации, модерна. Да. Но. Вот. И вы постоянно употребляете также термин «постмодерн». Вот. Возможен ли русский вариант постмодерна особый? Mm-hmm. Как в свое время русский вариант модерна. И в чем же будет основное отличие от всего остального? Благодарю вас. Это очень сложная тема. Я думаю, что вы действительно хорошо, что вы читаете книги. У меня есть двухтомник «Русская вещь», по которой названа эта программа. Там я очень много говорил о том, что наша модернизация, при том, что она была именно модернизацией, разрушением традиционного общества, впитала в себя много русских национальных черт, и это плюс. Но брать как такой безусловный образец все-таки, даже национальную модернизацию большевиков, я бы не стал. Это интересное явление, надо к этому внимательно присмотреться. Надо понять, как русская стихия, как русская вещь аффектировала, то есть повлияла на эту модернизацию, как она, в общем, в значительной степени попыталась отклонить ее от того направления, по которому шла западная цивилизация. Но тут тоже нельзя брать за образец. Я обещаю сделать программу, посвященную постмодерну, что такое постмодернизм, и там мы, наверное, и поговорим о том, возможно или нет русский постмодерн. Теоретически, кратко, я скажу, что все возможно, что и русский постмодерн возможно, русская модернизация возможно, только, с моей точки зрения, необходимо всегда и всякий раз подчеркивать, что для нас важнее. Утверждение нашей идентичности либо развитие. С моей точки зрения, идентичность важнее, потому что если мы заплатим за развитие идентичностью, то не будет того, кто развивается. Мы просто утратим субъекта, как западный мир утратил вначале Бога, потом человека и впал вот в этот кромешный ад постмодерна и ее культуры, потеряв просто автора, потеряв человека. Поэтому, с моей точки зрения, нет такой цены, за которую мы могли бы отдать нашу русскую идентичность, наше «я», наше бытие как народа, как этноса, как коллектива, который объединен общей судьбой. Вот русским мы не должны жертвовать никогда ни при каких обстоятельствах. И если нам скажут «русское», что вы выбираете, русское или развитие, русскую вещь, русскую идентичность или прогресс, я думаю, вот мой ответ однозначный – русская вещь. Не прогресс. Да, прогресс полезен, если он нас усиливает и не ослабляет. А если он нас ослабляет, если он разрушает, мы на этом пути вставать не должны ни при каких обстоятельствах. Если постмодерн мы сможем подчинить русскому началу, замечательно, мы его подчиним и воспользуемся. Я думаю, что это возможно. Если нас попросят заплатить русскостью за постмодерн, я думаю, что мы должны отбросить это с негодованием и двигаться своим путем. У нас есть еще звонки. Роман Камильевич, пожалуйста. Все, Роман Камильевич не дождался. Владимир у нас на проводе. Пожалуйста, Владимир. И Владимир не дождался. Тогда мы продолжаем разговаривать о модернизации в нашей России. Вот, напомню, наши телефоны в студии 742-90-42, 742-90-42, 956-17-41, 956-17-41. Тематика того, как сочетать идентичность и развитие, на самом деле многими мыслителями ставилось всерьез. И Самуэл Хантингтон в своей очень интересной статье, американский политолог, которая называлась «Столкновение цивилизаций», произнес такую фразу: «Вестернизация, модернизация без вестернизации». То есть модернизация с учетом национальных специфик и во имя сохранения. С его точки зрения, Япония, азиатские страны, арабские страны, многие идут по этому пути. На мой взгляд, формула найдена безупречная, и та модернизация, которая у нас допустима и которая нам нужна, и тот постмодерн, который для нас допустим, на мой взгляд, он должен проходить под одним условием. Только не по пути западноевропейского общества, только без вестернизации, без обращения к Западу, с сохранением и укреплением собственной идентичности. Мы должны брать из модели развития то, что нас укрепляет, а не то, что нас ослабляет, и никогда не платить своим. Вот без вестернизации это принципиально. Я думаю, что к Западу мы должны на него смотреть прищурившись, то есть там через ладонь, растопыренные пальцы ладони. Что-то в нем в Западе мы будем брать, что нам нравится, а что-то будем выбрасывать. И брать мы будем, я думаю, со смаком, по-русски, и выбрасывать, отплевываясь, тоже по-русски. Нам абсолютно он в целом не нужен, он совсем другой, у него другая история, другая экзистенция, другая структура. И поэтому, соответственно, пусть он идет своим собственным путем. Мне кажется, он идет в бездну. Нам туда не надо, безусловно, не надо. Но что-то хорошее, например, Мерседес, оттуда можно взять. Или какой-нибудь там компьютер, если только его заставить работать на русские национальные цели. Вот у нас на проводе Сергей. Сергей, да, да. Вы не исчезли? Теперь говорите, пожалуйста. Вы в эфире. Да, говорю. Да. Угу. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Воронеж, да. Вас беспокоит. Очень отлично. Интересная тема сама по себе. Да. Вот. Но, вы знаете, по-моему, вы смешиваете вещи, которые не стоит смешивать. Давайте, научите нас. Какие? Да я не собираюсь учить, я просто-напросто вот так вот смотрю. Да, какие, знаете, вещи мы смешиваем? Не бывает плохой, например, атомной бомбы или плохого интернета, да? Оно само по себе, оно просто создано людьми. И так. Все зависит от того, кто этим пользуется. Так. А бывают плохие мутанты? Или тоже не бывает? Вот клон, или, например, постчеловек, киборг, бывает плохой сам по себе? Да тут не бывает, это же наше рукотворное. Киборг. Значит, киборг тоже нейтрален. Ну вот, смотри, как вы отнесетесь... Что в него вложат, то и будет. Правильно, Сергей, отлично. Но у человека же есть не только хорошее, у человека есть плохое. И если мы свое плохое, свое хорошее передадим постлюдям, киборгам, клонам, то мы уже не будем за них в ответе. Смотри, сколько фильмов фантастических, это же ближайшее будущее. Фантасты писали в 19 веке, описывали летательные аппараты, подводные аппараты у Жюля Верна в «Капитане Немо», которых не было тогда, но сегодня для нас это обычная вещь, подводная лодка, никто и не видит. Вы знаете, сегодня на русском радио практически была передача о тех киборгах, которых начинают делать у нас в России, да? Да-да-да. Ну, я слушал просто ее. Так. Да нет в этом ничего плохого. Понимаете, действительно, будет... Кто будет этим пользоваться? Вот, а киборги, они не будут спрашивать. Минутку, давайте я изложу тогда свою. Давайте, да. Вот я, например, не хочу отказываться от своей возможности получить ненужную информацию из того же интернета. Да, плохо, там приходится отсеивать ее, сепарировать, смотреть, где ложит что-то, да? Но, по крайней мере, все, что мне нужно, я могу там отыскать. Вы какой вы молодец, Сергей. И достаточно быстро. Отлично, хорошо, я вас понял. Значит, вы вот, у нас разные мнения, радиослушатели. Кто-то готов пожертвовать ради сохранения идентичности технологическим развитием. Я присоединяюсь к этим людям. Есть люди, которые считают, что техника нейтральна. Обратите внимание, может быть, Сергей прослушал первую часть вот нашей программы, где я доказывал, что техническое развитие сопровождается моральной деградацией, что в модернизацию заложено и то одновременно, и то. Поэтому на самом деле за развитие технических средств мы обязательно платим в культурной, духовной идентичностью. Но понятно, что эта тема новая. Мы, кстати, все воспитывались, большинство воспитывались при коммунизме или при прогрессизме, уже либерально-демократическом, новое поколение, по соросовским учебникам, до этого по марксистским. И там написано: модернизация – это только окей, это только замечательно. С одной стороны, коммунистическая модернизация, поскольку идет светлое будущее, а другая – либеральная. С моей точки зрения, на самом деле, самом деле необходимо отделять техническую модернизацию от культурной, социальной, моральной. России нужна собственная, наша собственная модернизация, русская модернизация, или, если хотите, модернизация с русским лицом. А еще проще, на мой взгляд, нам нужна просто консервативная революция, которая усилит нас технически и укрепит нашу идентичность, наше консервативное вечное начало. Россия должна быть либо великой, либо ее не будет.